Мы можем забыть о чем-то для нас постороннем, можем стараться обмануть других, но в глубине нашего сердца все осознаем наши недостатки. Напоминание о наших слабостях, говорит Веданта, не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорить ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Это только очень слабая степень вашего проявления. Проявляйтесь, возможно, в сильной степени. Это единственная вещь, которую надо помнить. И каждый из вас может это делать. Никогда не говорите «у меня нет», никогда не говорите «я не могу». А с вами был Соловей Рыжик, студент группы Шакти 23, Международный ответ йога университет. Вся информация на сайте opnyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платная подготовка преподавателя на русском и английском языке.